Глава третья. За женщиной, представившейся заместителем местного управителя, я взошла по высоким ступенькам замка в огромный холл. Я ожидала, что тут будет еще темнее, чем на улице, где уже начало смеркаться, но не тут-то было. Все пространство заливал теплый свет магических светильников. Здесь их не одна сотня. А серые камни были искусно задрапированы какой-то невесомой струящейся тканью, переливающейся от бледно-бежевого до насыщенно-коричневого. Получилось что-то необыкновенное. Правда, истинный лик этого места выдавал иногда виднеющийся за яркими отблесками потолок, темно-серый, как предгрозовое небо, давящий. Все атрибуты тюрьмы, которые тут наверняка были, убрали. Не знаю, как я представляла себе это место, но никаких пыточных агрегатов или злобных стражников пока не заметила. «Это главный холл», — начала экскурсию управительница. «Если войти в эти двери, будет обеденный, банкетный и бальный зал. Тут не так уж много места, поэтому все в одном. Сейчас мы туда не пойдем, поскольку еще не все готово к приему гостей, а ужин вам принесут в комнату. Нам туда». Мы стали подниматься по огромной, вселяющей практически священный трепет лестнице. На втором этаже тоже общественные помещения, библиотека, целительская, спортплощадка с купальнями, а также специальные кабинеты для занятий магией. Да, я слышала, что это актуально для темных. Иногда им нужно сбрасывать магическую энергию, а если этого не делать, можно перегореть. Не у всех так, но у многих, особенно сильных. Потом лестницы уже разделялись и вели в два противоположных крыла, на третий и четвертый этажи. Управляющая привела меня на последний, и абсолютно темный коридор стал заполняться светом по мере того, как мы по нему шли. На светильниках здесь не экономили. Буквально через 20 метров мы остановились. Тут тоже все было затянуто тканью, только нежно-голубой, и выглядело это уже не так красиво на фоне массивных металлических дверей. «Это ваша комната. Пока не пройдет первый этап отбора, вы будете делить ее с еще одной девушкой. Прошу прощения». «А что, так много людей планируется? Я-то думала, у нас нехватка сильных одаренных. Пока заявлено 356 магинь и ведьм, но, возможно, найдут еще несколько». Я застыла, представив всю эту толпу жаждущих внимания лорд-канцлера девушек, и мне стало не по себе. Наивной я никогда не была, а жизнь в женском пансионе, где зависть и мелкие пакости — обычное дело, научила, что нужно быть настороже, но столько людей, считающих тебя своей противницей, грозили вовсе не иллюзорными проблемами. «Рен Терино, прошу прощения, а я буду делить комнату со светлой или темной? У меня пока нет информации на этот счет. Когда появится наша главная управитель, леди Нейон, я у нее уточню, если хотите». «Нет, неважно». Я улыбнулась и махнула рукой. Еще не хватало к себе внимания привлекать. Все равно вряд ли меня с кем-то поменяют, что почтенная Рен тут же и подтвердила. «Леди Сорано, первый этап отбора будет длиться не больше недели, так что, если даже у вас с соседкой по комнате будет конфликт, это время придется потерпеть. Я сожалею». «Ничего, я понимаю. Уж как мы с Марией конфликтовали, когда нас вместе поселили, но сейчас-то лучшие подруги. А сколько отсеется на первом этапе?» «Вам все расскажет распорядитель конкурса», — уже недовольно буркнула женщина. «Прошу, это ваш ключ, не потеряйте». С этими словами заместитель управителя удалилась, а я приложила ключ-идентификатор к замку и потянула на себя тяжеленную дверь. Я ожидала увидеть совсем маленькую камеру, где с трудом помещаются две койки, но комната была вполне приличной по размеру. Наверное, как две мои в пансионе. Стены тоже были обиты струящейся тканью. Видимо, это чтобы создать атмосферу хоть какого-то уюта, хотя сапфировый цвет слегка резал глаз. Внутри стояли две полуторные кровати, столько же тумбочек, шкаф, комод и туалетный столик один на двоих. Небольшой, видно, что недавно отгороженный закуток у двери, оказался уборной и душевой. Удобно, что они не общие. Хотя я понимаю устроителей этого мероприятия, поскольку сделать пакость в таком месте, как общественная душевая, легче легкого. Думаю, руководствовались они именно этой логикой, когда тратили деньги на обустройство. А может и нет. Я прошла, осматриваясь, и выбрала ту кровать, что была в нише за закутком. И дело не только в удобстве и некой, пусть и иллюзорной уединенности, а в том, что прямо надо мной находилась узкая бойница окна. Оно было высоко, под потолком. Наверное, чтобы достать взрослому мужчине, понадобится вытянуть руку. Но я могла бы ночью любоваться на звезды, а днем на облака. Светлым тяжело без живой природы. А есть ли тут сад и позволят ли туда выйти — это вопрос. Я успела только осмотреться и разложить весь свой нехитрый скарб, как мне принесли поднос с едой и сообщили, что завтра в 7 утра меня ждут на завтраке в обеденном зале. Я тупо смотрела на пару листьев салата, небольшой кусочек филе птицы и какой-то отвар в чашке. И это что? Все? Да я же в последний раз нормально ела больше суток назад. Пришлось доставать из котомки оставшуюся булочку и уничтожать ее. Впрочем, остальное я тоже уничтожила. Спать легла полуголодной, как только окончательно стемнело, все же день был не из легких. Утром я сначала хотела надеть свое лучшее платье, темно-зеленое, такое же строгое, как остальные, но чрезвычайно мне идущее. Но потом передумала и даже разозлилась. Вот еще, наряжаться. И ради чего? Поэтому схватила еще одно сменное. Черное, то, в котором я ехала, нуждалось в чистке и ремонте. Пока спускалась, встретила еще только одну девушку, темную, поздоровалась, но та вздернула нос и молча прошла мимо, выражая ледяное презрение. Ну и ладно. Промычала я себе под нос. Я пошла следом, но она зашагала быстрее, и я решила не догонять. А когда вошла в зал, сотня взглядов устремилась прямо на меня. Это очень неприятное чувство — быть в центре внимания. Я внутренне вздрогнула, ловя изучающие и все больше презрительные или насмешливые взгляды. Расправила плечи и пошла к свободному столику. Что-то общаться с кем бы ты ни было расхотелось. «Эй, что ты делаешь?» — воскликнула одна из темных, сидящая за соседним столом. «Прислугу кормят отдельно». Я решила проигнорировать нахалку, но она не успокоилась и начала вставать. Остальные наблюдали, но пока не вмешивались, но это пока. Если будет драка, обязательно вмешаются. И мне тогда не сдобровать. Не показывать страх. Не показывать. «Оставь ее, Джалина!» — оборвала бесплатный концерт другая темная. Девушка эта была, без сомнения, красива. Статная, с длинными черными волосами и небольшой тиарой на голове, из богатых. Вот только привлекала в ней не это, а давящая аура силы и власти, которую я чувствовала, сидя за четыре стола от нее. «Но она же...» — скандалистка никак не хотела успокаиваться. «Она тоже конкурсантка. Светлая. Не чувствуешь, что ли?» — насмешливо спросила эта королева. Всего парой слов, Она сначала вогнала Джалину в краску, показывая, что та не так уж сильна, потом заставила побледнеть от гнева, а потом в меня ввинтился взгляд полной ненависти. Вот так всегда. Я вроде и не виновата ни в чем, а зло сорвут именно на мне. Вот спасибо, неизвестная красотка, удружила. Я бы и без тебя, доброходки такой, разобралась. Но тут уже ничего не изменишь. Пока не стоит заморачиваться, но нужно разведать ситуацию. И я аккуратно стала осматриваться по сторонам. Огромный зал, в котором стояло несколько десятков круглых столиков, за каждым из которых умещалось по 10 человек. Полностью занятых пока не было, но народу уже собралось достаточно. Странно, кстати, прошло-то с момента объявления чуть больше суток, хотя приближенные и самые богатые семьи наверняка знали заранее. Это косвенно подтверждало и то, что среди присутствующих были только темные и только, судя по нарядам и надменным лицам, обеспеченные. Правда, при ближайшем рассмотрении было и несколько темных попроще, но те уже сидели за столиками владычиц местного мирка, по их собственному мнению, и усиленно лебезили. Казалось бы, конкурс, каждый должен быть сам за себя. Как же? После меня пришло еще несколько темных и одна светлая девочка с опухшим лицом и красными глазами. Плакала она, что ли? А почему тогда следы не убрала? Думала, она сядет за мой стол, но та предпочла самый дальний у стены и одиночество. Ну, ладно. Когда официанты разнесли первые блюда, мне окончательно взгрустнулось. Я зеленью и орехами питаться не привыкла. Я кашу хочу и пирожок с крепчайшим чаем. Но нас, похоже, решили уморить голодом. Ага, отбор. Кто выдержит и не умрет, тот и победил. Я всегда лорд-канцлера подозревала в чем-то античеловеческом. Шутка. Хотя странно. Все его действительно боялись, ведь он курирует всю борьбу с преступностью в империи. Ему подчиняются шерифы, тюрьмы, суды, разведка. Но мне всегда, наоборот, казалось, что глупо ненавидеть человека, пусть и такого сурового, за то, что он поддерживает порядок и ловит тех, кто его нарушает. Ведь разгул преступности совершенно не в наших интересах. Правда, когда что-то случается, тоже он виноват, не уследил. Причем лично. Но говорили об этом только шепотом. Я и не заметила, как на сцену поднялась женщина-колобок лет 50 на вид. «Участницы, прошу внимания!» — отразился от сводов ее звонкий голос. «Меня зовут Леди Нейон. Я главный управитель этого замка. По всем бытовым вопросам прошу обращаться ко мне или моим заместителям, мы постараемся вам помочь в самый короткий срок. Также я хотела до вас донести расписание на ближайшую неделю, пока здесь собираются все участницы, и правила поведения». Женщина говорила и говорила, а я остро пожалела, что не взяла с собой карандаш и листок бумаги. Ее впору было конспектировать. Основные постулаты, с ее слов, заключались в следующем. Не убий, постарайся даже не конфликтовать, если это возможно, но за телесные повреждения точно ждет суровое наказание. Может, стоит кого-то ударить, и меня отсюда выгонят? Второй момент. Ночью в замке наступает комендантский час. В это время бесцельно ходить по коридорам нежелательно и даже противопоказано. Думаю, это тоже связано с безопасностью. К каждой из конкурсанток ведь охранника не приставишь, а шарахнут тем же огненным шаром из-за угла, и нет конкурентки. Ну и третье. В замке есть закрытые зоны, куда конкурсанткам вход запрещен. К ним относятся кухня, внутренний целительский блок, кроме приемных палат, комнаты сотрудников и других девушек, подвал. Последний тут же захотелось заглянуть. И, судя по перемигиваниям темных, не только мне. Интересно же, что прячут под своими стенами Самая старая тюрьма в империи. А если учесть, что когда-то это была еще и резиденция прежней королевской фамилии, то интерес удваивается. В общем, завтрак мы все покидали в глубокой задумчивости о том, что нам еще тут почти неделю торчать, а делать-то и нечего. Нет, темные, конечно, найдут, о чем посплетничать и потрещать. У них хоть есть с кем. Да и планы по низведению соперниц еще не все, уверенно, построены. Я же из интересного нашла только библиотеку, в нее же сразу и направилась.